Глава 33. Больно. Ее место на полу скорой помощи давало отличный обзор. Отсюда Роган казался таким сконфуженным, каким Элли его никогда еще не видела. Она перехватила взгляд врача, который накладывал очередной стежок на ее рану. «Я сильно обижу вас, если скажу, что вам не удалось волшебным образом превратить мою боль в небывалые чувства эйфории». Врач покачал головой. «Этот милый человек иголкой зашивает тыльную сторону моей ладони. Как сказал бы Сэмюэл Джексон, да, это охренительно больно». «Я бы не чувствовал такую вину, скажи ты, что боль тебя заводит», — отозвался Роган. «Нет, не заводит, но ты не должен чувствовать себя виноватым. Ты ведь говорил, что не надо за ним бежать, и был прав, мы все равно нашли бы его». После всей этой беготни вверх надземной станции метро, затем снова вниз, но уже с западной стороны, Элли арестовала Симански всего в двух кварталах от его дома. «Когда я увидел, что ты рванула за ним, я кинулся в машину, думаю, так будет легче тебя перехватить, но на станции потерял. Все в порядке, Джей-Джей, ты не виноват. Между прочим, ты меня спас». «Верно, но вдобавок я и мерзавца этого спас. Ты бы его наверняка застрелила, если бы я не подоспел». «Я же сказал, а ты меня спас». Роган внимательно посмотрел на пораненную руку напарницы. «Сколько всего нужно швов?» 12. «Значит, еще 4». Оба поморщились от этой мысли. «У тебя, небось, здоровенный шрам останется. Эй, между прочим, она сидит прямо перед тобой, и уж как-нибудь разберется с этой отметиной», — возмутился Элли. «Шрам будет отличной темой для разговоров. Я могу сочинить массу увлекательных историй о происхождении этого таинственного дефекта». Роган продолжал бормотать извинения, пока не был наложен последний шов, а затем просил врача оставить их одних. «Так что случилось в переулке?» Она рассказала ему все по порядку, включая признание Симански. «У меня не было возможности спросить его о других девушках. Нам надо поговорить с ним о Люси Фине, Робби Харрингтон и Элис Батлер, возможно, были и другие. Прямо сейчас мы с ним ни о чем не поговорим. Когда его увезли, он был еще в полной отключке. А когда начнет приходить в себя, первое, что он сделает, потребует адвоката. После этого проще будет Элвиса допросить». «Ты действительно заставила признаться в убийстве Челси Харт?» «Что не заставила?» «Эй, это между нами. Я видел то, что видел». «Пустой переулок и человек на коленях под дулом пистолета», — пронеслось в голове Элли. «Все было по-другому. Это он напал на меня. Он меня ранил», — возразила Хэтчер для убедительности, приподняв свою заштопанную руку. «А между тем, когда ситуация оказалась под твоим контролем, ты наставил на него пистолет и потребовала признания?» «Нет, он все еще держал нож. Он умолял, чтобы я застрелил его, я даже не пытался его допросить, он сам это выпалил. Сам рвался признаться, охотник не придумаешь, я задушил ее, порезал и сережку забрал. Вот что он сказал». Прежде чем позволить врачу зашить руку, Элли заставила Рогана в точности записать эти слова в ее блокнот. Не потому что боялась забыть, а чтобы потом ее показания были подкреплены своевременно сделанной записи. Роган ее вынудил повторить всю историю, чтобы еще удостовериться. Он все верно понял. «Все равно у прокуратуры с этим возникнут сложности. То ли ты грозилась убить его, то он тебя умолял. В любом случае он был в состоянии стресса. Скажешь, что он так говорил, поскольку знал, что ему светит пожизненное. Может, я надавила на него из-за того, что мы усомнились насчет Майерса?» «Это говоришь ты или это скажет прокуратура?» «Симански заявлял только, что он ее порезал. Тебя это не беспокоит? Как насчет волос?» Новость, что убийца отрезал Челси волосы, до широкой публики еще не дошла. Вот он это и имел в виду. Порезал тело, порезал волосы. А как насчет сережки? Ты видел фотографию, та же самая». «Я говорил об этом Эккелсу. Ты же позвонил Эккелсу?» «Он сам звонил, хотел новости узнать. Не мог же я скрывать, что подозреваемый пырнул ножом одного из его детективов? Предпочитаю слово «поранил». Оно звучит не так ужасно. Эккел заметил, что Симански мог найти серьгу в клубе, и ты в это поверил?» «Такое возможно. Скажем, после того, как Майер застанет Челси возле такси, он уводит ее в переулок с некоторой целью. Он звереет, мы уже знаем, что это такое. Он такой способен после того случая в колледже Корнелл. Когда он понимает, что она мертва, он пытается представить дело так, будто ее грохнул какой-то псих-убийца. Запихивает в себе машину, отрезает волосы, все ее кромсает и вышвыривает тело под Вильямсбургский мост. Ну, а Сережка? Оттяпав ей волосы, Майер замечает пропажу одной серьги. Если тот найдет ее в пульсе, это свяжет убитую клуб. Может вывести нас на него, потому что второй он выбрасывает. Ну? А когда Симанский находит первую в клубе, он каким-то образом догадывается, что она принадлежала Челси Харт, начинает рассказывать народу. Мол, убийца, у нее что-то забрал, не верю. Ты погоди. Я просто рассуждаю вслух, без выводов. Для того существует расследование. Мы переворошим весь его дом в поисках улик, это несомненно. Как только Симанский получит адвоката, возможно, сумеем как следует допросить и его. Да, это верно. На беде у Элли звонил мобильник. Это был Джесс. Она дождалась, пока звонок переключится на голосовую почту, но телефон звонил второй и в третий раз. Она с трудом открыла крышку левой рукой. «В чем дело, Джесс? У меня тут дел полная хапка». Она помахала забинтованной рукой и улыбнулась. «Эл, мне нужно с тобой поговорить. Можешь приехать домой?» «Нет, я работаю. Сейчас уйти не могу». «А что случилось? Преступники, злодеи? Я из полиции, все такое, да?» «Я серьезно, мне действительно надо с тобой поговорить. Ты где?» «Дома, в квартире». «Я перезвоню позже. Элли». Она отключила связь, зная, что через несколько секунд брат ее простит. Они порой обходились друг с другом и покруче, но любой из этих грехов мог быть легко искуплен шуткой и выпивкой. «Если брат нуждается в тебе, лучше поехать. Это не горит». Роган шлепнул себя по коленке и вздохнул. «Мне это так же неприятно, как и тебе, но ты должна передохнуть, Экелс. Он... Ты издеваешься, что ли, черт возьми? Он отсылает меня домой. Он не хочет, чтобы ты допрашивала Симанский или участвовала в обыске, по крайней мере, пока. Это из-за того, что случилось в переулке, что ли? Он что, считает, что я сделаю что-то не так?» Роган покачал головой. «Может, ты предпочитаешь слово «поранил», но из-за этого засранца тебе 12 швов наложили. Для тебя же разумнее, пока не лезь в самую гущу. Вдобавок, Экилсу позвонили насчет вчерашнего ограбления подружек Челси Харт. Он хочет, чтобы ты занялась этим». Джей Джей вырвал из блокнота листок с адресом и протянул напарнице. Звучало это вполне резонно, но, судя по выражению лица Рогана, объяснение было неполным. Элли надеялся хотя бы на крохотный прогресс в отношениях с лейтенантом, однако его мнение о ней, похоже, только ухудшилось. Он явно решил, что она из тех, кто готов силой выбить признание, лишь бы доказать свою правоту. «Позволь мне хотя бы обыск его дома закончить. Ты можешь стоять рядом и следить за каждым моим шагом». Роган смотрел на улицу. «Пожалуйста, не ставь меня в дурацкое положение». Элли поняла, что выбора у нее нет. «Я могу взять машину?» «Конечно». «Обещай, что не позволишь Экелсу отмахнуться от этого. Ищи все возможное, ладно? И не забудь про других девушек. Вероятно, Симанский тот нам нужен. По времени сходится». Роган сжал губы. «Ты же сказал, Джей-Джей, мы напарники. Какое бы решение ты ни принял, оно наше общее». Он положил руку ей на плечо. «Буду искать все возможное. Я тебе это обещаю».